Глава 26. Тайна подземного лабиринта. Они находились в огромном круглом помещении с высоким куполообразным потолком. Пол в зале был прозрачным, под толстым стеклом, покрытым многолетним слоем пыли, можно было разглядеть большие золотые и серебряные шестерни древнего механизма. В центре зала возвышался большой круг из темного стекла. По его кромке были закреплены невысокие зеркальные пластины, на каждой из которых были выгравированы изображения скачущей лошади. В центре круга виднелась еще одна круглая площадка из серебра, а вокруг нее стояли зеркала высотой почти с человеческий рост. Они крепились в толстых рамах из темного стекла. В самом центре площадки возвышался небольшой прозрачный постамент. Его стеклянное нутро заполняли шестеренки и золотистые пружины. Спереди виднелось отверстие для ключа. Катерина сразу же узнала зеркальную машину. Она выглядела точно так, как на старой видеопленке, что им показывал Бестужев. Под самым потолком над чудесной машиной перекрещивались толстые деревянные балки. С них свисали ржавые цепи с какими-то блоками и крюками. Из центра стеклянного круга к пролому в стене вела цепочка темных высохших пятен — кровь отца Игоря и Наташи Назаровых. «Странно, что полиция это место так и не обнаружила», — заметила Катерина. «Ничего странного», — ответил Пьер, — «если учесть, что кое-кто из сотрудников — доппельгангер». Клементина вынула из кармана хрустальный ключ, вошла в центр круга и вставила его в отверстие в стекле. «А что, мою кровь использовать не хотите?» — мрачно поинтересовалась Катерина. «Твоя кровь — ценный продукт. Зачем тратить ее, если у нас есть ключ?» Уже знакомые Катерине хрустальные перезвоны заполнили пространство. По стеклянному полу от центра к краям вдруг зазмеились извилистые светящиеся линии, словно серебряные ручейки разлились по темному стеклу. Старинный механизм ожил и медленно с протяжным скрипом пришел в движение. Пол под их ногами стал светиться. Откуда-то из-под гигантских шестерен под толстым стеклом начал струиться голубоватый свет. Багратион вдруг жалобно заскулил. «Осталось совсем немного», — произнес Пьер, поглаживая его по косматой шее. «Скоро мы будем дома». Пес затих. «Что же он вам не отвечает?» — ехидно сказала Катерина. «С чего ему отвечать?» «Но ведь он умеет говорить». «Зорги не умеют говорить», — презрительно улыбнулся Пьер. «Они могут лишь копировать человеческие голоса, особенно когда проголодаются». Гигантский пес облизнулся, глядя на девочку, и оскалил клыки. Катерина поневоле вздрогнула, вспомнив, как именно погиб отец Алекса. Все четверо сейчас стояли в центре площадки. Внутренний круг из серебра не двигался, но все вокруг него вращалось и искрилось ярким светом, причем скорость постепенно увеличивалась. Хрустальный перезвон зазвучал еще громче. Внешний круг вращался по часовой стрелке, зеркальные пластины мелькали так быстро, что выгравированные лошади на них слились в одно изображение. Теперь перед глазами Катерины проносился один скачущий конь. Высокие зеркала поворачивались вокруг своей оси. Они преломляли голубые лучи, направляя их в разные стороны. Вокруг машины в воздухе разлилось голубое сияние. При всем драматизме ситуации Катерина не могла не засмотреться на эту впечатляющую картину. Но в этот момент что-то тихонько толкнуло Катерину в плечо. Девочка скосила глаза и увидела свисающую с потолка веревку. Она подняла голову и не удержалась от улыбки. Это была не веревка. На одной из балок прямо у нее над головой, свесив вниз ноги в потрепанных кроссовках, сидел Алекс. В руках у него был кнут, а за плечами виднелись рукоятки двух рапир. Катерина тут же ухватилась за конец кнута и подтянулась, и парень начал быстро поднимать ее вверх. «Нет!» — взвизгнула Клементина, заметив это. «Что это вы задумали, мерзкие дети?» Она было выхватила из-за спины косу, но Катерина уже была высоко. Пьер удивленно посмотрел наверх и злобно оскалился. В этот момент у внешнего круга вращающейся машины появилась Наташа Назарова. В ее руках недовольно извивался здоровенный черный кот, видно, только что пойманный на ближайшей свалке. «Прости, киса», — сказала девочка и швырнула кота на вертящиеся круги. Кот с истошным воплем и скрежеща когтями проскользил по стеклянной поверхности. Зорг просто обезумел, увидев его. С жутким ревом пес сорвался с места и бросился за котом. Пьер вцепился в поводья, но это было равносильно тому, что пытаться остановить несущийся локомотив. Он свалился на расписанный пентаграммами пол, и его поволокло вслед за Багратионом. Пес в одно мгновение вылетел из круга, а Пьер, отпустив узду, проскользил по стеклу и вскочил на ноги. Его бледное костлявое лицо исказилось от ярости. Тем временем Алекс раскачал кнут. Катерина перелетела через несущиеся по кругу зеркала и упала на пол рядом с грудой полыхающих ящиков. Пламя разгоралось все сильнее. Оно лизало уже груды коробок, сложенные вдоль стен. К потолку поднимался густой сизый дым. Клементина выпрыгнула из круга вслед за Катериной и с косой наперевес бросилась на девочку. Стеклянный круг за ее спиной продолжал вращаться, все набирая обороты. Катерина огляделась по сторонам, ища помощи. «Эй!» — донеслось до нее сверху. Она вскинула голову. Алекс выхватил из-за спины рапиру и бросил ей. Катерина ловко поймала клинок на лету и встала в стойку. «Ты просто не ценишь мою доброту!» — крикнула Клементина. «Доброту? Вы же собирались затащить меня в потусторонний мир. Там тебе жилось бы лучше, чем здесь!» «Ну уж нет, здесь у меня есть друзья!» — воскликнула Катерина. «Тоже мне сокровище! Иди сюда, поганка!» «Нет, убивать мне тебя нельзя, но слегка укоротить тебя на одну-две руки я могу!» — злобно прошипела Клементина. «На этот счет мне не давали никаких указаний. В конце концов, властелинам Зерцалии нужна лишь твоя кровь!» Коса замелькала в воздухе. Катерина едва успевала парировать удары. Это оказалось совсем не похоже на ее выступление в цирке. Там все делалось ради красивого и эффектного представления. Сейчас же на карту была поставлена ее жизнь. Или, по крайней мере, руки и ноги. Клементина наносила все новые и новые удары. Девочка с трудом успевала отбивать ее атаки. Стеклянная коса оказалась гораздо более тяжелым оружием, чем рапиры, с которыми Катерина привыкла иметь дело. Она лишь надеялась, что клинок в ее руках выдержит и не переломится пополам. Багратион метался где-то в глубине подземелья, утробно рыча и с грохотом опрокидывая старые ящики. Алекс подобрался по балке к колонне, съехал по ней вниз и свалился на груду коробок. Он быстро вскочил на ноги и бросился на помощь Катерине. В этот момент прямо перед его лицом просвистел узкий стеклянный клинок. Алекс повернулся. К нему приближался Пьер Красноруков с еще одним точно таким же ножом в руке. «Не так быстро, щенок!» — ухмыльнулся он. «Кажется, у нас с тобой есть незаконченное дельце». «И лучшей возможности закончить его не предвидится», — согласился Алекс. Он развернул кнут и угрожающе взмахнул им. «И что ты вечно путаешься у нас под ногами?» — спросил Пьер, поигрывая ножом. «Ты скормил зоргом моего отца!» — с горечью выкрикнул парень. «Да неужели?» — Пьер с насмешливым видом постучал себя по лбу. «Видишь ли, их уже столько было! Я давно перестал запоминать всех!» В этот момент за спиной Пьера из-за колонны проскользнул Игорь. На цыпочках он устремился к вращающимся зеркальным кругам. Согласно плану, он должен был снова завладеть хрустальным ключом. «Багратион!» — рявкнул Пьер. «Хватит заниматься глупостями! Зачем тебе этот драный кот, когда тут есть два отличных куска человечины?» Зорг, весь в пыли и мокрой глине, показался из тьмы подземелья. Пьер повернулся и указал на Игоря и замершую Наташу. «Взять их!» И пес кинулся на Назаровых. Игорь сорвался с места, схватил сестру за руку и потащил за собой вглубь подземного лабиринта. Зорг несся за ними, на ходу круша каменные колонны и груды ветхих ящиков. Пьер, выставив перед собой стеклянный нож, двинулся на Алекса. Тот щелкнул кнутом, но нападавшего это не остановило. Пьер лишь перехватил нож поудобнее и прыгнул на мальчишку. Катерина сражалась с Клементиной, понимая, что ее сила уже на исходе. Рапира словно наливалась тяжестью в ее руке, и каждый удар с болью отдавался во всем теле. Шутка ли? Весь день и половину ночи провести на ногах. Сил оставалось совсем мало. А вот Клементина, казалось, совсем не чувствовала усталости. Размахивая косой, она наступала, тесня Катерину в угол. Еще немного, и отступать ей будет некуда. Пьер сделал резкий выпад, и его нож пропорол рукав плаща Алекса. Парень зашипел от боли. На стеклянном лезвии осталась его кровь. «О!» — хохотнул Пьер. «Драгоценная субстанция! Может, не стоит растрачивать ее впустую? Сдавайся, созерцатели, мы сохраним тебе жизнь!» «Ну уж нет!» — выдохнул Алекс. Кнут со свистом рассек воздух и хлестнул Пьера по лицу. Он взвыл от боли и прижал руки к щекам. На его бледной коже выступил багровый рубец. Алекс хлестнул еще раз, и Пьера отбросило назад, и он едва не впечатался в крутящееся зеркало магической машины. «А как тебе это?» — воскликнул мальчишка. «Что, уже не так смешно?» Пьер, изогнувшись, словно змея, поднялся на ноги, затем поднял нож и вновь ринулся на противника. Стеклянное лезвие засверкало, вспарывая воздух во всех направлениях. Алекс ловко уворачивался, то подныривая под руки Пьера, то отклоняясь назад. В какой-то момент он изловчился и ударом ноги отшвырнул рыжего злодея к вращающимся кругам. Тот перекатился через голову, но тут же снова вскочил на ноги. Алекс рванулся к нему, подпрыгнул и впечатал обе ноги в живот противника. Мальчишка плашмя упал на пол, а Пьера отбросило на круги. Он рухнул между двумя рядами движущихся зеркал, хотел было вскочить, но не успел. Стекла сработали с безжалостностью гильотины, в мгновение ока разрубив его пополам. «Нет!» — истошно завопила Клементина. Алекс схватил с пола вторую рапиру и бросился на помощь Катерине. Клементина обернулась и ударила его косой. Он едва успел отскочить. Стеклянное лезвие лязгнуло по кирпичам так, что у Алекса перехватило дыхание. Злодейка тут же сделала выпад в сторону Катерины. Девочка проворно пригнулась, и коса пролетела прямо над ее головой. В воздухе осталась прядь срезанных темных волос. Катерина ошеломленно охнула и схватилась за макушку. Будь она чуть повыше, не сносить бы ей головы. Тем временем Игорь и Наташа неслись по извилистому темному коридору, быстро удаляясь от зала с магической машиной. Чем дальше они убегали, тем плотнее их обступала тьма. Под ногами хлюпала грязь, но они и не думали останавливаться, ведь позади стучали лапы Багратиона, опрокидывающего все, что попадалось ему на пути. Игорь неожиданно свернул в сторону, влетел в какой-то темный проход и втащил за собой свою сестру. Пес промчался мимо. Ребята выскочили из своего укрытия и стремглав рванули назад. Мгновение спустя до них снова донесся топот. Зорг понял, что его обвели вокруг пальца, и злобно рыча бросился за ними. Брат и сестра неслись изо всех сил. Впереди уже виднелся мерцающий желтый свет от горящих ящиков. Оставалось совсем немного. Клубы дыма все сильнее застилали залы подземного лабиринта. Дышать становилось все труднее. В этот момент в лицо им ударил мощный свет фонаря. Ослепленный Игорь резко затормозил. Наташа тут же налетела на него сзади. Оба рухнули в жидкую грязь. Позади слышался приближающийся топот, плеск воды, утробное рычание. Наташа в страхе крикнула. И сразу же над их головами грохнул выстрел. За ним второй, еще один. Багратион взвыл, а затем тяжело повалился на бок совсем рядом с ребятами. Пол подземелья содрогнулся от мощного толчка, а Назаровых с ног до головы обдало брызгами жидкой грязи. Игорь медленно повернул голову. Огромная косматая туша лежала в полуметре от них. Длинный розовый язык собаки вывалился на землю, выпученные глаза закатились. Багратион был мертв. Игорь с опаской обернулся, на него снова упал свет фонаря. «Мило вы тут развлекаетесь», — произнесла графиня Шадурская. В ее руке дымился пистолет, который теперь был направлен на Назаровых. «Встать!» — коротко приказала она.